Ган представляет рассказ «Сандерстрак. Горец времен ЭТС». Автор Григорий Неделько. Старик приволакивал правую ногу. Когда-то пышный хвост устало тащился за хозяином. Старомодная куртка, привет береговой охране, не снималась на протяжении рабочего дня. Лениво крутилась лысая голова-головешка, на которой словно бы кто-то в насмешку оставил пару волосинок, торчащих, как усы на заграждении для танков. Работал без остановки огромный имплантант, заменявший большую часть мозга. Глаза смотрели, считывали, нос распознавал, обонял, кожа ощущала, вступала в контакт с окружающей обстановкой. Постоянно что-то ворча под нос, возможно, повторяя одну и ту же мантру, которая должна была облегчить жизнь, но в итоге превращалась лишь в набор ничего не значащих слов, старик продвигался вперед. Задевая стулья неуклюжим несуразным телом, плечами сотрудников, потолок, головой. Рост 3 метра без малого. С таким не побегаешь. Хотя смотрится устрашающе, невзирая на то, что суть давно подгнила. Потому органы, как внешние, так и внутренние, пришлось заменять или усовершенствовать при помощи современных технологий. Сотрудники энергоцентра погрязли в расчетах и вычислениях. Если не знаешь, сколько быстро разрастающемуся и развивающемуся государству понадобится на следующий день энергии, то ставишь под вопрос существование самого государства. Особенно, когда речь об ЭТС, эпохе технологической сингулярности. Ее, не мудрство и лукаво, так и назвали. Предсказанная учеными воплотилась действительность, и вот, спустя века после предречения, люди уже не могли отделить себя от проводов, провода от линий электропередач, спеленавших города, которые, и города, и линии, в свою очередь были частью техногенного сверхсущества, зовущегося планетой, космическим шаром, пропатченным, апдейтнутым, модернизированным. Зарытые под землю биоимплантанты соприкасались с органическими соединениями, и этот контакт рождал иной род жизнедеятельности, превращал планету в нечто живое до суперчувствительности и техничное до невозможности. Куски наращивались на серый металлический шар с скраплениями коричневого, зеленого и синего. Орбита сдвигалась, планета перемещалась по космосу свободно и независимо. Регулировалась работа Солнца и примыкающих светил, дыр, пульсаров и прочего, прочего. Однако это было неважно. Отключившись от питалки, находившейся рядом с рабочим местом, и перейдя в автономный режим, я следовал за стариком. Он мог бы засечь меня одной из десятков встроенных камер, вертевших зрачками туда и сюда, но я предвосхитил это. Купил в специализированном магазине защитный костюм, блокирующий любые зрительные выпады в мою сторону. Старик думал, что я заболел, и, ожидая починки, лежу дома, а я шел за ним по пятам. Мягко пружинил на рессорах, пробирался туда, куда бы он ни направлялся. Вот мы покинули здание, и оно осталось позади. На углу жилой кибернетической многоэтажки старик внезапно замер и оглянулся. Я тоже мгновенно встал, как вкопанный. Не заметил ли меня начальник? Но нет. Тот лишь поводил кругляшками камер и похромал дальше. Я вдруг ощутил, что идти становится с каждым шагом все сложнее, и сначала даже не понял от чего. Но когда старик перешел на бег, в изумлении выпучил глаза. Снабженные выдвижными механизмами, они выехали чуть ли не на десяток сантиметров. А тот, кого я преследовал, уже не просто бежал, он взлетал. Изменив конструкцию корпуса тела, старикашка превратился в подобие автомобиля, исчезнувшего с лица автопрома еще в прошлой эпохе. Как и сам автопром. Теперь производство мобилей входило в обязанности и привычки обычных людей. Они создавали новые модели и улучшали прежние. Они сами были мобилями. Но старик и такая модель! Здесь было что-то не то. Во всем. В его бесконечных необъяснимых пропаданиях под конец рабочей недели, невероятном долгожительстве, шутка ли, несколько тысяч лет. Странный, более чем экстравагантной старомодности, абсолютно во всем сквозила какая-то загадка. и мне не терпелось ее разгадать. Мы приземлились возле шпиля высочайшего в городе небоскреба. Я глянул вниз. Земли не рассмотреть. Перевел взор на старикана. Он стоял, подняв глаза к небу, будто ждал чего-то. Кусок небес, зависший над моим шефом, был пустым. Ни единого летательного средства в пределах видимости. Может, старик аэрокурщик? Любит прыгать по бороздящим воздух мобилям. Зацепится за один, промчится на крыше, пока не увидит другой, перепрыгнет. И все это рискуя жизнью. А много ли ему надо в его-то возрасте? Но правда оказалась отнюдь не такой. Погода, давным-давно изученная, прирученная погода, вдруг начала портиться. Я заметил яркое свечение, исходившее от макушки старика. Да он же управляет стихией. И не только ей, еще и мобилями, и наверняка людьми. Не дает им возможности пролететь здесь. Для чего же ему это нужно? Что он задумал? Босс достал наушники. Господи, наушники! Да кто ими сейчас пользуется, когда у всех есть монтированные плееры? Воткнул в уши блины и врубил на полную громкость музыку. Я почувствовал это сенсорами и поймал антеннами. Слушал он неизвестную мне группу. Гитары ревели. Я насчитал две, если без учета громыхающего баса. Барабаны отстукивали четкий ритм, а вокалист заходился в хриплом фальцете. Никогда мне не доводилось слышать ничего подобного. Солист орал так, точно эта песня, последняя в его жизни. Инструменты играли в сходном стиле. Получалось гармонично, но жутко нестандартно. Эффект ошарашивал, бил по мозгам. И когда вокалист то ли выкрикнул, то ли спел на древнем диалекте полузабытого английского языка «Юбин! Сандерслэк!» Из ниоткуда появилась здоровущая темная туча с круглым пузом. Пузо разошлось, обрушив на нас неописуемый по силе ливень. Хорошо, что имплантанты были защищены от воды. Самые дешевые, благодаря упаковке, более дорогие, при помощи системы испарения влаги. Я не был готов к тому, что случилось дальше. Старик заорал, бешено, неистово. Наверное, задействовал все свои резервы. «Док, ну зачем? Зачем ты провел этот чертов эксперимент? В чем был виноват Эйнштейн? А я? И какого хрена ты строил в нас еще и Делориан? Я не хочу оставаться один!» А потом мой начальник произнес фразу, совершенно для меня непонятную. «Во веки веков будь прокляты слова, назад в будущее!» И грянул гром. Из тучи, цвет которой сгустился до глубины черного, выстрелила, устремившись к старику, ослепительная гнутая полоска. Ударила прямо в его головной имплантант. У меня все взорвалось перед глазами. Кажется, где-то закоротило. Но до того, как потерять сознание, я подумал, что такой способ подзарядки и существования вовсе не самый худший. С другой стороны, впрочем, об этом в следующей эпохе. Октябрь 2012 года.